Глава 4. Липа. За 3 года работы участковой со мной бывало разное. Розовые очки даже не успели надеться на мою переносицу. Слетели оттуда с первым же выходом за протоколами об административных нарушениях. В меня кинули бутылкой, порвали форменную куртку и едва не поставили фингал под глазом. Ванька вмешался и отбил меня у парочки агрессивных бомжей. Спасибо ему большое за это. Потом ситуации, угрожающие моим жизни и здоровью, случались регулярно, так что я всегда была на стреме и даже таскала с собой электрошокер. Но сейчас случилось что-то странное. Я остолбенела, глядя, как этот красивишный молодой мужик с горящими похотью глазами затаскивал меня к себе домой. Заорать бы хоть для приличия, но язык отсох. «Малышка, ты офигенно выглядишь, вся такая натуральная, настоящая, ты точно правильно выбрала профессию?» Из моих окоченевших рук буквально вырвали планшет с бланками для объяснительной, а сумка сама сползла к моим ногам, внизу у меня были полусапожки без каблука, но его это не смутило. «Мамочки, что со мной?» «Я обычно сам представителей закона не раздеваю, но тут сложно удержаться. Ты такая маленькая». «Что? Он что, извращенец?» Но пока я охреневала, с меня стащили облегченный бушлат, и его руки потянулись к пуговицам на форменном платье. Тут я наконец-то смогла пискнуть. «Вы чего?» А дальше мой рот закрыли ртом. Другим. Замычала, пытаясь оттолкнуть наглеца. «Ну куда там?» Меня просто самым бесцеремонным образом смяли, лапая во всех местах. Наверное, самой последней каплей стали 2 обстоятельства. Первое, что мое платье спереди держалось всего на 1 пуговице. Оно было старым, видавшим виды, и эти самые пуговицы регулярно отваливались в максимально неподходящий момент. Чтобы не потерять их, я сажала те на зубочистке, делая как бы фальш-застежку, которая, по сути, ничего не застегивала. Так что последний боец, на котором все и держалось, отвалился, оголяя мою грудь в спортивном лифчике. Вторым обстоятельством стало то, что, не разобравшись со сложной конструкцией МВДшного платья, спасибо же пороким модельерам, кто это орудие пыток создавал. Мужчина полез под юбку. Он задрал ее, но там наткнулся на мои высокие колготки и небольшие шортики поверх их. А что? С утра и вечером прохладно уже, а придатки застудить я не хотела. Так что утеплялась под платье по старинке. Я еще в институте так приноровилась. Твою ж, это что за капуста? Девушка, вы куда пришли вообще? Что за маскарад? Возмутился этот дебилушка, до которого, судя по всему, стало доходить. Я же уже была в каком-то странном, плохо контролируемом состоянии. Давно я себе таких вольностей не позволяла. Я лишь грозила ему пальцем, одной рукой запаливая и одергивая все вышеперечисленное. «Вы? Да я вас! Да как вы посмели! Извращенец, насильник! Да я вас за нападение на сотрудника при исполнении!» Мужчина больше не ухмылялся, да и пелена вожделения в его глазах сменилась настороженностью и даже раздражением. Вот же хам! И тут он выдал. «Девушка, послушайте, я, наверное, не по этому профилю. Всякие ролевые игры в сопротивление меня не сильно прельщают. Давайте по классике». «Какой еще классики? Я сейчас сюда дежурку вызову, и вас на 15 суток в обезьянник посадят». Его брови поползли вверх, пока я судорожно пыталась добраться до сумки. «Так, все, где мой электрошокер? Это ж надо такой кошмар под конец рабочего дня. Лучше перестраховаться, мало ли этот больной еще чего выдаст. Разговаривает со мной, как с проституткой какой-то. Надо на него протокол и правда составить». Но не успела я ему еще высказать, как услышала. «А не слишком ли много вы на себя берете? Вам не кажется, что для стриптизерши у вас слишком завышенные требования и вживание в роль?» «Стрип... кого? Вы в своем уме вообще? Я сейчас дурку вызову. Какая я вам стриптизерша? Я участковый, уполномоченный полиции, лейтенант, малышко, Олимпиада Вениаминовна. Вот мое удостоверение. Дернулась к сумке, достала святая святых, сунула этому идиоту прямо под нос, запыхавшись. Пусть знает наших. Совсем уже охамели в своих элитных высотках. Ну какая из меня стриптизерша? Лицо красавчика приняло странное выражение. Он сузил глаза и начал вчитываться в мое удостоверение. Потом попробовал забрать его из моих рук, но не на ту напал. Отскочила от него, прижимая к себе свою драгоценность. Ничего не полного служебного мне из-за него не хватало. Это взыскание год не снимается, не говоря уже о том, что все мозги вынесут, если что случится с документом. — А можно мне ваш паспорт еще? — уже более вежливо спросил мужчина. — А мне ваш. Протокол на вас составлю. Я же в самом начале сказала, кто я и зачем пришла. Вы что тут устроили? — Девушка, у вас просто фамилия такая. Да и вообще, я хотел сказать, что... Наше милое общение прервал звонок в дверь. Мы резко вдвоем обернулись на нее и застыли. Если к нему сейчас еще и дружки всякие придут, то тогда фиг знает, как отбиваться. Где мой электрошокер? Тем временем красавчик пошел открывать.